Черный дракон сжег город Пломби. Холодный пот побежал по спине гнома, его взгляд был прикован к полу. Он был блестящий, сделанный из зеленого металла, который отражал бледное лицо гнома. «Да, ваша славность», — сказал гном, с которого тек пот в три ручья. Сера, генерал командующего, не было в тот момент на месте, он присутствовал в этот момент на ежегодном собрании, и город подвергся нападению в то время. «Я тут же приехал сюда». Перед коленопреклоненным гномом возвышался массивный трон, сделанный из архалка. Маленькая фигура сидела на нем, а на ее голове возвышалось три короны разного цвета. Красная борода покрывала большую часть его лица, выставляя на показ два больших круглых глаза и еще более огромный нос. Пломби все еще настаивает на том, что его зовут сэр-генерал-командующий. Разве я не сказал ему, что это имя слишком длинное и громоздкое? Ему это нравится, ваша славность, сказал стоящий на коленях гном. Король гномов вздохнул и покачал головой. Расскажи мне больше о встрече с драконом. Был такой же день, как и любой другой. Я работал в своем доме, когда мой потолок внезапно затрясся и рухнул. Следующее, что я помню. В моей гостиной оказался массивный, мертвый рух с эльфийкой на спине. Рух, что-то рухнуло, спросил король. Или рух, птица? Птица, ваша славность, ответил гном. Это был труп, а эльфийка была занята тем, что ела ее рай. Ее руки и рот были в крови. Создавалось впечатление, что она не ела уже нескольких дней. Я думал, она тоже меня сожрет. Эльфы разве не вегетарианцы? Ты уверен, что все правильно разглядел? Да, ваша славность. Она определенно была эльфом. Когда я хотел уже что-то сказать, мой потолок разломался еще сильнее, и два дракона приземлились на мой дом. Черный и серебряный, но серебряный не был леонидином. Было много криков, и кто-то выстрелил из пушки в черного дракона. Но это только его выбесило, и следующее, что я помню, это, как горела моя борода. Город загорелся сразу после выстрела пушки, спросил король, подняв бровь. Правильно, ваша славность. Король гномов потер подбородок. Понятно, пропел он себе под нос и кивнул. Хорошо, свободен. Вспотевший гном с трудом поднялся на ноги и вышел из комнаты, не оглядываясь. Дракон тьмы, он провоцирует нас или мы спровоцировали его? Он вздохнул и покачал головой. Ох, шпана, геммер. Том 2, глава 27. Коричневый голем застонал, упав на колени, разбив землю под ними. Даже когда ноги были разрушены, он все еще был выше трех старых деревьев. Относительная крошечная фигура возле его коленей одарила по нему, заставив бесчисленные трещины пойти по его каменным ногам, прежде чем были полностью уничтожены конечности голема. Он снова застонал и упал вперед, размахивая руками в сторону своего врага. Перед тем, как его рука проделала половину пути к земле, на его плече образовалась глыба льда, заморозив его движение и обездвижив. С криком девушка с массивным щитом вскочила на его руку и бежала прямо к его голове. Она взмахнула своим щитом, и металлическое оружие расширилось до размера дома, прежде чем столкнулась с головой голема, разбив его на мелкие куски. Тело голема застыло и вздрогнуло, прежде чем рассыпалось в огромную груду гравия, который дождем рухнул на землю, издав, похожий на шум водопада, звук. Алиса стояла на вершине груды камней. Она уменьшила свой щит, а затем использовала его, как доску для серфинга, чтобы спуститься вниз по остаткам голема. «Уничтожение голема завершено», сказала она, вынимая из своей сумки записную книжку. Она вычеркнула строчку, после чего кивнула себе, глядя на страницу. Почти все пункты в списке были вычеркнуты. «С таким темпом мы дойдем до Фаердриви через две недели». Вур и Стелла смотрели на останки голема. Стелла наклонила голову в бок, положив палец на нижнюю губу и спросила. «Ужин?» Вур погладил свой подбородок и промычал. «Ты не можешь есть камни, Вур», сказал Тафили и закатил глаза. «Мы, на самом деле, ты можешь», сказала Алиса, перебив Тафиль, закрыв ее лицо своим блокнотом. «Это называется жаркое из камня. Вы добавляете камни в тушеное мясо, чтобы придать аромат всему остальному». Алиса кивнула и вытащила горшок из массивной сумки Тафиль. Хотя раньше он был сплющен Вуром, Алиса вернула ему форму при помощи своего щита. «Жаркое из камня», Тафиль нахмурилась. «Ты же не серьезно. Может, ты имеешь в виду жаркое из птицы?» «Нет, точно камень, не птица», сказала Алиса, выливая воду из кожаного мешка в горшок. Она зажгла огонь под ним и поместил горсть останков голема внутри. «Увидишь, одна моя знакомая фея рассказала мне об этом способе. Ты доверяешь фей?» спросила Тафель, наблюдая за тем, как вор сел на землю напротив Алисы. «Не всем», — сказала Алиса, покачав головой и закинув в горшок несколько картофелин. «Только одной. Интересно, где она? Прошло какое-то время с тех пор, как я ее последний раз слышал о ней». Тафель нахмурилась, наблюдая за тем, как три ее спутника уставились на горшок. «Там вроде как город», — сказала она и указала вдаль. «Над верхушками деревьев виднелась стена. Может, мы поедим что-то цивилизованное? Может быть, хороший стейк или миска с лапшой? Или и то, и другое?» Вур наклонил голову. «А что случилось с духом авантюризма?» Тафель вздохнула и закрыла глаза, поглаживая лоб большими пальцами. Ее рога засияли серебряным светом, вокруг них закружил ветер, когда вокруг них замелькали очертания серебряного круга. После яркой вспышки группа исчезла, оставив позади себя горящие огонь и останки голема. У стены, о которой раньше упоминала Тафель, прямо рядом с очередью людей возник столб света. Они уставились на него, пока тот не погас, открыв виду четыре фигуры. Тафель прочистила горло, а Вур, Алиса и Стелла нахмурились, глядя на нее. «Авантюристы не едят камни, ну, мы не едим, ладно, я согласна есть сырого грифона, извивающихся червей, плачущих птенцов, но я не собираюсь есть камень. Встаньте в очередь!» Послышался крик, прежде чем Вур или Алиса успели ответить. Алиса нахмурилась сильнее. Она вышла вперед, отряхнула свое платье, после чего уверенным шагом направилась вперед очереди, приблизившись к привратникам у ворот. Алиса потянула руку в карман и достала удостоверение, после чего уставилась на охранника, и тот сглотнул. «Алиса бесстрашная, искатель приключений, ССС ранг», — она указала на Вура, Тафель и Стеллу. «Это мои товарищи. Ты, вы, библиотекарь Берсерк?» — спросил стражник, широко распахнув глаза. «Не называй меня так», — сказала Элис, топнув ногой. Тот упал назад, когда земля затряслась. «Ты точно, мисс Бесстрашная», — сказал второй охранник и отдал честь. «Добро пожаловать в столицу Дупи. Вы пришли сюда принять участие в соревновании, которое проходит раз в два месяца». «Нет», — ответила Алиса, — «мы просто мимо проходили». «Конечно», — сказал охранник и дважды кивнул. «Для авантюриста, ранга ССС, как вы, налог на вход в город не взимается. Пожалуйста, наслаждайтесь вашим пребыванием здесь». Алиса кивнула и жестом головы пригласила Вура и Тафель пойти за ней. Тафель подняла свою сумку, после потянула за руку Вура, оставив повозку и горшок с тушенными камнями позади. «Раз в два месяца?» — спросила Тафель Алису, когда они прошли через городские ворота. «Это идея Дупи», — сказала Алиса и пожала плечами. «Он один из самых надежных помощников короля гномов, можно сказать, генерал. Ему нравится набирать сильных людей для своей армии, и это соревнование нужно, чтобы найти достойных и верных ему солдат. Он предоставляет им доспехи и оружие вместе с зарплатой. Как бы там ни было, у нас есть задание – помочь кое-кому выиграть. Разве ты не сказала, что мы просто мимо проходим?» — спросила Тафель, нахмурив лоб. Алиса кивнула. «Да, и я соврала. А что?» — Алиса закатила глаза. «Я не дракон, не надо читать мне лекцию». Тафель поджала губы. «Ты расстроена, потому что я не дала тебе закончить готовить то глупое жаркое из камней?» «Я расстроена? Я никогда не расстраиваюсь», — сказала Алиса и фыркнула, скрестив руки на груди. Ее шаги оставляли трещины на дороге, пока она уверенным шагом направлялась к зданию, в стену которого была воткнута огромная вилка. «Вот, тут эта глупая цивилизованная еда, которую ты так хотела съесть». У нее расстроенный голос, — кивнул Вур. Стелла тоже кивнула. 3-1. Алиса расстроена. Алиса вздохнула. «Я вас всех ненавижу». Том 2, глава 28. «Так какие награды за победу в соревновании?» — спросила Тафель, садясь напротив Элис. Вур сел рядом с ней, а Стелла расположилась на столе. «Ты что-то говорила насчет доспехов и оружия?» Алиса нахмурилась и взяла меню у официантки. «Я знаю, что я сговорила насчет доспехов и оружия, но вы должны понимать, что их выдает гном». «Итак?» — спросила Тафель. Официантка улыбнулась ей, поставив на стол 4 стакана воды. «Разве это не означает, что они хороши?» Кто-то хвастался оружием гномов, как будто это престижно. «Принятие подарков гнома – это как прием милостыни», — сказала Алиса. «Вы должны как-то отплатить им. Для соревнований Дупион ожидает, что вы будете на него работать». «Я хотела спросить», — сказала Тафель. «Это Дупи, имя гнома?» «Правильно», — подтвердила Алиса. Она махнула рукой, чтобы официантка подошла и сделала заказ на всю компанию. последний король гномов, и очень ленивый парень. Он ненавидит говорить длинные слова, потому что они истощают его энергию. Поэтому он сделал самую разумную вещь и объявил, что имена у гномов должны состоять их двух слогов или меньше. У него даже есть генерал, которого он называет, цокая один раз языком. «Его зовут И?» – спросил Вур. «Он не хочет подвергать своих людей правилам, которые не относятся к нему, и имеет тенденцию быть последним слогом большинства имен гномов сейчас». Пломби, Дупи, Нуди, Луи, Алиса покачала головой. «Большинство людей называют его ваша славность, и многие гномы взяли себе очень длинные титулы, чтобы выделяться из толпы. Диви называет себя профессор, доктор, мистер, директор, хирург, Диви второй младший. А я думал, что феи были странными», — сказал Вур. «То, что гномы еще более странные, не означает, что феи не странные», — сказала Алиса, глядя на Стеллу, которая пыталась ходить на руках на столе. Королева фей хихикнула, когда потеряла равновесие и упала. «Это правда», — сказала Тафили и оглядела помещение. «Здесь все так странно. Ты на самом деле самый уникальный человек здесь», — сказала Алиса. «Но что именно тебе здесь кажется странным?» За тем столом эльфы и люди сидят вместе, Тафиль указала на хихикающую пару. «Феи воспринимаются как клиенты», — она указала на миниатюрный стол и стулья, предназначенные для фей, свисающих с потолка канатами. «Я даже не знаю, какое существо работает на прилавке», — она указала на массивное зеленое гуманоидное существо с двумя головами. Оно одновременно считало сдачу одной рукой и отдавая распоряжение шеф-повару и всем остальным. «Это Эттин», — сказала Алиса. «Они на вкус сладкие?» — спросил Вур. «Почему, увидев это, тебе в голову пришло слово «сладкий»?» — спросила Тафиль, нахмурившись. «И тебе действительно не нужно есть разумных людей. Это некрасиво. Эттины на вкус, как свинина», — сказала официантка, кивнув Вуру, поставив перед ним тарелку. «Сегодня у нас есть немного в запасе. Хочешь попробовать? Это же неправильно», — спросила Тафиль, взглянув на Эттина. Она была уверена, что официантка говорила достаточно громко, чтобы он ее услышал. «О, нет», — сказала официантка и покачала головой. Она улыбнулась Тафиль. «Эттины, каннибалы, мистер Туфер не обидится, если вы немного закажите попробовать. На самом деле, он, вероятно, будет счастлив, если вам понравится». Тафил нахмурилась и почесала голову. «Это мы заказываем», — кивнул Вур. «На самом деле, просто принесите нам все, что есть в меню». «Все?» — переспросила официантка, широко раскрыв рот. Она взглянула на Алису и поджала губы. «Может ли быть, что вы берсерк-библиотекарь?» Алиса вздохнула. «Это точно вы», — подтвердила официантка. «Подождите здесь, я прошу шеф-повара приготовить ваш заказ как можно скорее». Она ушла, напевая что-то о важном клиенте. «Вы двое еще не включили никаких комиссионных», — сказала Алиса. «У тебя есть деньги?» «У нас есть немного от трудолюбивых работорговцев», — сказал Вур, кивая в сторону Тафиль. Тафиль подняла сумку и достал кошелек. Она открыла его, обнажив кучу медных монет. «Этого не хватит за еду», — сказала Алиса. «Вы знаете, насколько здесь дорого? Тарелка стоит целую золотую монету. Золотая монета стоит 10 000 медных монет. У вас есть 200 монет. Алиса угощает», — сказала Стелла, вскинув руки в воздух. Она вытащила из тарелки Вура зеленый, похожий на птицу объект, и впилась в него. «Спасибо, Алиса», — сказала Тафиль и протянула руку через стол, чтобы погладить плечо главы гильдии. Вур кивнул. Он поднял хрустящую кость и впился в нее. «Неплохо. Попробуй», — он предложил это Тафиль, которая осторожно откусила кусочек на пробу. «Меня обижают», — сказала Алиса и поджала губы. «Это не было частью сделки. Вы нанимали меня в качестве проводника, почему я плачу за все ваши расходы? И подождите-ка, как бы вы двое собирались мне заплатить, если у вас даже нет денег? Я собирался взять их у гильдии, чтобы отдать тебе», — кивнул Вур. Выражение Алисы потемнело. «Это кража», — Вур покачал головой. «Все принадлежит драконам. Не драконы просто этого не знают», — он сделал паузу и нахмурился. «За исключением всего плохого, все хорошие вещи принадлежат драконам». Алиса уставилась на Тафиль. «И ты за него вышла замуж». «Ты уже так говорила», — сказала Тафиль. «Если будешь повторять, то ощущение уже не от этой фразы». Она хлопнула в ладоши, прежде чем Алиса смогла ответить. «В любом случае, давайте поговорим о чем-то более захватывающем, чем отсутствие у Вура морали, вроде соревнования, что проходит каждые 2 месяца. Мы же участвуем, да, «Да, отлично», она опустила голову и занялась едой в тарелке, которую принесла официантка. «Нет, это не», Стелла положила кусочек пирога в рот Алисы, прежде чем она успела что-то сказать. «Ша-ша-ша, во время еды нужно кушать, а не разговаривать». Алиса проглотила кусок пирога и вздохнула. Если бы кто-то сказал ей месяц назад, что над ней будут так издеваться, несмотря на то, что она была авантюристом высшего ранга, она бы рассмеялась им в лицо. «Вам понравилась еда?» – спросила официантка, когда подошла и поставила на стол еще больше тарелок. «Вам все пришлось по душе, берсерк-библиотекарь?» Алиса поморщилась. «Разве ты не можешь назвать меня Львиное Сердце? Мне действительно не нравится это книжное прозвище». Но я думала, что берсерк-библиотекарь очень подходит вам», — сказала официантка. Она отошла назад, когда Алиса метнула в нее взгляд. «Но если вы настаиваете, я буду обращаться к вам, Львиное Сердце». Вур проглотил еду и слегка отрыгнул. «Я понимаю, к чему клонит и, некоторые имена на самом деле слишком длинные, чтобы было удобно их произносить». Он кивнул Алисе. «Тебе стоит сменить имя на Аль?» «Пожалуй, нет». Том 2, глава 29. «Мы здесь», – прошептал Джордж. Он сидел в кустах, его голова едва выглядывала сквозь листву. Просторы песчаного берега и синий океан простирались настолько далеко, насколько мог видеть глаз. На песке лежал мертвый левиафан, его тело было наполовину выпотрошено. Группа рыболюдей потрошили тушу, вынимая органы и кости. «Вы уверены, что это то место?» – спросил благородный дворянин Иван Лэнсфилл, прищурившись. Группа авантюристов лежала на животах за ним, затаив дыхание и будучи ниже травы тише воды. «Другого пляжа нет», – сказал Джордж и нахмурился. «Это то место, но здесь ничего нет, какие скелеты, какая угроза от нежити». Иван взглянул на Джорджа, после чего похлопал мешочек для денег на поясе. «Неужели рыболюд действительно станет обменивать части Левиафана ради шутки?» Рыболюды не были похожи на фей, но они были здесь. Джордж поднялся и уставился на пляж. Не было никаких следов битвы и борьбы, которые, как он знал, произошли ранее. «Мы их отбили, невозможно», он переступил куст и направился к рыболюдам на берегу, крикнув: «Эй, я вернулся, что случилось с нежитью?» Рыболюды, потрошившие левиафаны, перестали двигаться и посмотрели друг на друга. «Нежить, это он к нам, не волнуйся, я разрулю, подыграй», один из рыболюдов закричал в ответ. «Какая нежить? О, это сумасшедший старик Джо, он снова убежал из своей хижины, что он сделал на этот раз? Мы должны поймать его, пока он не навредил себе, как в прошлый раз». Лицо Джорджа побледнело, когда рыболюды побежали к ним и быстрее, чем большинство рыболюдов могли плавать. Он добрался до куста, прежде чем его схватили и повалили на землю. Пока рыболюды пытались ограничить его движение, Иван встал и сказал: «Стойте, что это все значит?» Рыблюды обменялись взглядами, не обращая внимания на брыкающегося Джордж, у которого во рту уже был кляп. «Вы, меня зовут Иван Лансфелл, сын герцога Лансфелла, лидера сияющих звезд Лансифелла». Иван вытащил свое копье из спины. «Я должен попросить вас отпустить моего клиента». Красный рыболюд открыл рот. Он заговорил загробным голосом. «Сумасшедший старик ваш клиент?» Иван нахмурился. «Сумасшедший старик Джо, его зовут Джордж». Красный рыболюд вздохнул и клацнул один раз зубами, издавая щелканье. «Бедный старик Джо, бедный, бедный старик Джо». Он вытер глаза, но Иван не видел слез на его лице. Его сына звали Джордж, но он умер в ужасной-ужасной аварии в море. Через неделю тот же зверь забрал его жену. С тех пор у него не все дома. Второй рыболюд кивнул в знак согласия. «Это правда. Месяц назад он сажал морских ежей на берегу, пытаясь вырастить из них дерево. За месяц до этого он считал себя лидером нашего племени и придумывал бредовые правила о том, что все должны носить розовые мантии по пятницам. Его приступы безумия очень ярко выражены и кажутся ему правдой. Может показаться, что он вменяем, но это не так». «Понимаю», — сказал Иван и почесал голову. «Тогда нет никакой угрозы от нежити». Красный рыболюд дважды моргнул. «Угроза от нежити? Континентом частично управляют святые драконы. С чего бы ту быть нежити?» Он вздохнул. «Это Джо вам такое сказал? Вы авантюристы, которых он нанял». Иван нахмурился, смотря на брыкающегося Джорджа, который пытался сбежать из захвата рыболюдов. «Да, он нанял нас в обмен на останки Левиафана». Он устремил свой взгляд на труп Левиафана. Он обернулся и сказал: «Вы можете показаться». Группа искателей приключений, которые до этого прятались, встали и отряхнулись. У всех были печальные выражения на лицах. Иван кивнул и повернулся лицом к группе рыболюдов. «Поговорим?» Красный рыболюд нахмурился. «Старик Джо не способен ясно мыслить, но он предложил вам останки Левиафана. Рыболюды честный народ, поэтому мы сдержим его слово. Почему бы вам не отдохнуть здесь? Похоже, вы прошли долгий путь. Мы приготовим незабываемую еду из Левиафана. Можете ли вы принять такое важное решение?» Спросил Иван. «Да», подтвердил краснокожий с улыбкой. «Можно назвать меня лидером всех племен. Меня зовут Натликс». Он указал на рыболюдов поблизости. «Он Эна, она Аут, он Эрх. Почему бы тебе не сопроводить их в домик для гостей, Ау?» Женщина-рыболюд кивнула. «Прошу, пройдите за мной. Ваша еда будет готова в ближайшее время». Иван кивнул и поманил других следовать за рыболюдом, но женщина рядом с ним потянула его рукав. Ее лицо было бледным. «Что-то здесь не так?» Иван нахмурился, глядя на нее, его сестру. «В самом деле, они разыгрывают, я серьезно», прошептала девушка, практически шипя. Она завязала свои рыжие волосы в пучок и отряхиваясь от травы, которая пристала к ее платью. «Насколько силен среднестатистический рыболюд? Ранга Д?» Иван последовал за рыболюдом, перешептываясь со своей сестрой. Другие искатели приключений, осматривая округу, наблюдая за тем, как песок сменил траву. Человек в конце издал приглушенное ворчание, в результате чего его спутники повернулись. «Эй, все в порядке?» Мужчина не ответил. Через секунду он издал загробный смешок, который словно стучащие друг о друга камни. «Муху проглотил», — сказал он хриплым голосом и махнул рукой вперед. «Давайте догоним их, прежде чем сильно отстанем». Никто не заметил слегка придавленный песок на пляже, где тот стоял. «Как ты думаешь, какой у них средний уровень?» — спросила сестра Ивана. Иван потер подбородок. 15, ну, где-то, верно, тот красный рыболюд. Я просканировала его, сказала сестра Ивана, приглушив голос еще сильнее. Он уровня 103. Иван перестал идти. Уилл обернулся и наклонил голову. Что-то не так, нет, произнес Иван и опустил голову. Его глаза расширились от следов, оставленных рыболюдом. Они были тонкие, крохотные, не перепончатые. Я только что вспомнил, что забыл закрыть дверь, когда уходила из дома. «О», — ответила Аут. Она обернулась и продолжила идти по пляжу, оставляя за собой след зловещих следов. «Ева, на каком она уровне?» — прошептал Иван своей сестре. Ева поморщилась. 60, почти, как мы, как только средний уровень в команде достиг 65, их повысили до авантюристов ранга А, и сейчас они встретили подозрительного рыболюда, сила которого равнялась их самому слабому члену. Что нам делать?» «Пока ничего», — выражение Ивана помрачнело. «Мы не можем действовать без дополнительной информации, или мы будем в невыгодном положении. Может быть, они отправили своих самых сильных воинов, чтобы расчленить Левиафана?» Он хотел верить собственным словам. Это действительно было так, но от следов на песке по спине побежали мурашки. Авантюристы за его спиной начали останавливаться и кашлять, в ответ на что Иван нахмурился еще сильнее. Он хмуро обернулся и спросил: «Что случилось со всеми вами?» Уилл улыбнулась и тоже остановилась. «Может быть, они не привыкли к морскому воздуху?» Ева прикусила нижнюю губу, после чего подняла свой посох в воздух. «Владыка священного света, пожалуйста, очисти мои затуманенные глаза и позволь увидеть твое величие». Рассеивание. Круги маны исходили из ее тела, словно волны, отброшенного в воду камня. Синий свет коснулся тел авантюристов и Аут, из-за чего их внешний вид стал расплываться. «А?» — спросил высокий голос, после чего Иван и Ева напряглись. «Наша иллюзия рассеялась», — фея нахмурилась, порхая над посохом Евы. Примерно 30 скелетов, которые заменили авантюриста, взглянули друг на друга. Спустя короткое мгновение тишины, один из них воскликнул: «Куча мала!» Другие скелеты кивнули: «Куча мала!» Иван и Ева закричали, когда их погребли под грудой движущихся костей. Том 2, глава 30. «Губернатор Дупи, сэр», — сказал эльф, войдя в комнату своего босса и отдал честь. «Случилось неожиданное происшествие, связанное с проведением соревнования через 2 недели. «О, что там?» — фраза вылетела из-за массивного черного стула. Его спинка была направлена ко входу, скрывая начальника от взгляда эльфа. Авантюрист ССС ранга, Алиса Бесстрашная, подала заявку на участие с 3 своими спутниками, 2 неизвестными авантюристами ранга ССС и королевой фей ранга Е. Что? Зачем? Возможно, она увидела славу гномов и захотела присоединиться к нам? Спросил эльф. Ты же знаешь, что это невозможно. Львица Востока является самым сильным защитником человеческих прав. Она бы ни за что не присоединилась к нам. Ей не понравился мой конкурс. Она здесь, чтобы саботировать его. Так не думаешь? Стул качнулся, и эльф предположил, что гном, сидящий на нем, кивнул. Откажите в ее заявке. Мы попробовали это, потому что знали, что вы не одобрите ее заявку, но она, нет, точнее ее спутник очень сильно настаивал на участии. Эльф сделал паузу. Верно, они странные. Один из них, видимо, относится к неизвестному виду. Вероятно, гибрид между феей и эльфом, а другой. Эльф нахмурился и заживал нижнюю губу. Другой, эльф вздрогнул. Психологически недоразвит, из-за стула послышался вздох. Тогда это худший тип искателей приключений ССС ранга. Тот, кто верит, что может делать все, что угодно и на самом деле может, этот тип человека. Да, так он похож на его славность. Послышался еще один вздох. Тогда пусть они принимают участие. Проконтролируй, чтобы было как можно больше рекламы до начала соревнований. Можете даже отсрочить состязание, чтобы обеспечить максимальную прибыль. Должны найтись сотни людей, которые будут искать шанса сразиться с львицей Востока. Может быть, он хочет украсть наше снаряжение, но я могу использовать ее, чтобы отбить ровно такую же сумму. Как прикажете, генерал Дупи, сэр. Ты слышал, берсерк-библиотекарь собирается принять участие в состязаниях. Что, правда, с чего это она решилась? Алиса стиснула зубы, и вилка в ее руке разломилась на две части. Она пробормотала. Ненавижу это имя. Она подняла голову. Я действительно выгляжу как библиотекарь, ты выглядишь как мошенница, сказала Тафель. На Алисе был плащ, который закрывал все ее лицо, кроме рта. И чья это вина? Почему это я тоже должна была подать заявку? Я ненавижу все, что способствует господству гномов. Не надо так хмуриться, сказала Тафель с улыбкой. Признайся, тебе же очень нравится драться. Это стало понятно во время нашей дуэли. Ну, Вур поднял свой бокал, прервав Алису. Мне нет. Знаешь, прошло уже очень много времени, с тех пор, как я на кого-то злилась. Алиса поджала губы, уставившись на Вура. Тот нахмурился. Злиться, это нехорошо. Что, если ты случайно разрушишь несколько городов? Алиса фыркнула. Тогда ты сам будешь виноват из-за того, что так бесишь. Для присяжных это не аргумент, сказала Тафель, покачав головой. В любом случае, в чем суть соревнования? Обычный турнир. Все сражаются друг с другом, пока не останется кто-то один. Алиса взглянула на Вура. Убийство не допускается. Вур фыркнул. Я не убиваю людей. Тафель вспомнила летающего гнома, которому удар Вура придал ускорение. Нам стоит дать Вуру только роль лекаря. Если он будет драться, это уже не соревнование. Если я буду щитом, никто из вас все равно не пострадает, пробормотала Алиса. Не могу поверить, что я согласилась на это. Стелла нахмурилась и подлетела к Алисе. Она дважды постучала по лбу главы гильдии костяшками пальцев. Ты должна быть честной, не обманывай, ладно, что ты имеешь в виду? Спросила Алиса и нахмурила брови. Я не ковру, чтобы скрыть свои истинные чувства все время. Ее глаза расширились, а руки застыли. Только что ты. Стелла хихикнула, после чего скрылась в волосах Вура, исчезнув из поля зрения. От его головы раздался слабый голосок. Честность – это добродетель. Я хочу ее выпотрошить. У Алисы дернулся глаз, а ее рука прикрыла рот. Слова девушки были приглушены, но их все равно было легко разобрать. А во, какая жестокая, сказал голос Стеллы из головы Вура. Это было всего лишь одно крошечное годовое проклятие. Год, спросила Алиса. Если не сниму это проклятие, меня будут увольнять с любой работы, на которую я бы пошла. Мы тебя не уволим, сказала Тафель и повернулась к Вуру. Правильно, верно, работай на нас год, кивнул Вур, улыбнувшись к Тафель. Ты была права, иметь планировщика действительно удобно. Я ненавижу вас обоих, умрите в страданиях. Алиса злобно взглянула на них, закрывая рот руками. Удали это проклятие, сейчас же, слишком устала, потратила всю свою энергию на проклятие. Спокойной ночи, голос Стеллы медленно утих. Стоять, чертова фея. Кто сказал, что ты можешь идти спать? Алиса бросилась к Вуру, перевернув стол в процессе. Берсерк-библиотекарь тебе очень подходит, кивнул Вур, уклонившись от выпада Алисы. Девушка схватила миниатюрный щит, который был привязан к ее запястью, словно часы. Он расширился до круглого щита, а затем увеличился до башенного. «Ты реально меня бесишь». Ее щит осветился красным светом, а его край полетел на Вура. Алиса не сдерживалась. Вур схватил его одной рукой и опустошил стакан, который держал свободной рукой. Он наклонил голову в сторону. «Разве ты не пыталась скрываться?» Все в ресторане смотрели на Алису, перешептываясь друг с другом. Девушка упала на колени, и ее щит уменьшился. Ее голова опустилась. Она уткнулась лицом в ее руки и начала всхлипывать. Когда Тафиль подошла к ней, девушка вздрогнула. Тафиль закусила нижнюю губу. «Думаю, в будущем нам надо относиться к ней немного лучше». Она остановила Вура, прежде чем тот успел что-либо сказать. «И не говори ей, чтобы она перестала плакать, потому что тогда она будет ужасно выглядеть. Я знаю, что ты собирался сказать это, чтобы утешить ее в своем извращенно-фейском стиле». Вур почесал голову. Это было настолько очевидно. Том 2, глава 31, день соревнования. Тафиль села в кровати и подняла руки в воздух. Вур застонал и фыркнул, прежде чем перевернуться на другой бок. Тафиль нахмурилась и потрусила его за плечо, пока он не приоткрыл глаза. «Сегодня соревнование». Вур зевнул, закрыв глаза, прежде чем снова повернуться, уткнувшись лицом в подушку. Стелла пискнула где-то у него на голове. «Вур, Вур, эй, Вур». Тафиль несколько раз толкнула Вура, пока он не упал с кровати. «Мы должны сегодня вставать пораньше, чтобы купить оружие до начала соревнований. Ты же помнишь, у тебя же не похмелье?» Вур дважды моргнул, прежде чем вздохнуть, глядя в потолок. «Я еще сонный. Драконам нужно много спать. Папа за раз спит несколько месяцев. Я унаследовал это от него. Еще 5 минуточек, ты ничего не унаследовал от Вернона». Тафиль закусила нижнюю губу. «Вставай. Алиса, вероятно, уже ждет внизу. Ты ведь не хочешь заставлять леди ждать, правда? Если я смогу еще 5 минут поспать». «Нет». Тафиль схватила Вура за руку и перекинула его через плечо, после чего направилась в ванную, которая была в их комнате. Несколькими минутами позже, полностью одетая демоница и ее муж уже в синей броне, спустившись по лестнице в таверну, которая была на первом этаже, Алиса помахала рукой паре, сидя в углу за столиком, на котором уже была еда. Перед ней стояла тарелка с остатками завтрака. «Вы опоздали», — сказала она, когда Тафиль и Вур сели на напротив нее. Голова Вура постоянно падала, а его подбородок почти касался груди. «Я ненавижу людей, которые опаздывают». «Извини», — ответила Тафиль, взяв в руки вилку и нож. Алиса хмыкнула и поправила очки. «Что-то неискренне. Поторопитесь и давайте жуйте быстрее. У нас плотный график, из-за того, что вы постоянно откладывали покупку оружия. Какие авантюристы ходят в приключения без оружия? Ты неплохо справляешься со своим проклятием правды», сказала Тафиль, откусывая кусочек своего омлета. «Признаю, здорово говорить все, что у тебя на душе. Я чувствую себя свободной», сказала Алиса и вздохнула. «Лучше бы меня прокляли намного раньше. Может быть, все было бы совсем по-другому, будь я более открытой. Вроде того, что ты бы тогда не была одинока в свои годы», спросил Вур, склонив голову. «Сдохни. Мне 22. 22. Это молодость. Я еще совсем молода», выдохнула Алиса, начала обмахиваться руками, после чего она закрыла глаза. Ее красное лицо вернулось к своему нормальному бледному состоянию, и она открыла глаза. «Я имела в виду мое глупое прозвище, которое просто ненавижу. Мне всего лишь не нравится тот статус и отношения, которые сейчас у меня. И что с того, что я плачу перед сном? Бьюсь об заклад, все здесь раньше так делали». Тафиль вздрогнула, когда Алиса отвернулась. «Я, нет», одновременно проговорили Вур со Стеллой. Алиса посмотрела на Вура. «Ты настолько простой, что тебе вообще не о чем переживать». Она указала пальцем на Стеллу. «А ты вообще существует всего месяц. У тебя вообще нет права что-либо говорить. Это глупо, что твой голос весит столько же, что и мой». Стелла показала Алисе язык и взяла яблоко из соседней тарелки. Алиса вздохнула. «Сейчас 7:20. Оружейная откроется через 10 минут. Церемония открытия начинается в 8. Идти к магазину 5 минут, так что у вас осталось 5 минут, чтобы доесть». Она уставилась на Вур, который все еще зевал. «Не жалуйся мне, когда потом проголодаешься. Эттины же участвуют», спросил Вур и моргнул. «Я просто поем на соревновании. Убийства строго запрещены. Но они же не умрут, если они потеряют руку», проворчал Вур. «Пожалуйста, не ешь людей на соревновании», сказала Тафиль и пододвинула тарелку ближе к Вура. Он моргнул и снова зевнул, поэтому Тафиль вложила в его рот кусочек своего омлета. «Ах, молодость, любовь», — сказала Алиса и сморщила нос. «Меня тошнит от этого. Почему я работаю на вас двоих? У вас даже нет денег, чтобы заплатить мне». Она вздохнула и покачала головой, бормоча себе под нос. «К счастью, магазин находится по пути к месту проведения соревнования, иначе мы бы точно не успели». Тафиль продолжала кормить вура, и когда с едой было покончено, они покинули гостиницу и прибыли на широкую аллею, вдоль стен, которой выстроились в ряд множество лавок. Всевозможные посохи располагались за стойками. «Мы на месте», — сообщила Алиса. «Оружие для черных магов. Их немного трудно достать, так как святые драконы не одобряют черную магию. Я — боевой маг, мне нужен клинок», — сказала Тафиль и нахмурила лоб. «Хаэм, забыла», — Алиса почесала голову. «Ну, вон там есть несколько мечей. Хотя они не самого лучшего качества, поскольку здесь не все легально». «Не лучшего качества?» – переспросила Тафиль. Алиса пожала плечами. «Ну, там, прокляты, приносит неудача. Были выкрадены у гномов. Значит, они хорошего качества?» – спросила Тафиль, подойдя к стойке. Продавец был полностью закутан в плащ, даже его глаза и рот были скрыты. Вур пошел посмотреть, что в других лавках, в то время как Тафиль проверяла оружие. Стелла отлетела от его головы и направилась к концу прилавков, где виднелись засахаренные яблоки. Ее глаза заблестели в предвкушении, когда она их заметила. «Вур, яблоко». Вур переключил свое внимание от котла, в котором кипела зеленая жидкость, и взглянул на Стеллу. Алиса нахмурилась, глядя на королеву фей. «Засахаренные яблоки и здесь, с ними что-то не так, не покупай». Стелла подлетела и схватила палочку, на которую было нанизано яблоко. «Хочу 50 серебряных», — прозвучал низкий голос изнутри. Алиса вздохнула, вложив в руку вура мешочек с монетами. «Надеюсь, случится что-то плохое и ты начнешь прислушиваться ко мне, но пока я буду баловать вас». Как только она закончила свою речь, белый круг света окутал ящик с яблоками, заключая Стеллу и продавца внутри. «Стелла». Сонливость вура как рукой сняло, и он бросился вперед, к Стелле, прежде чем Тафиль или Алиса могли что-то сказать. Тафиль повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как вур схватил волшебную королеву. Яркая вспышка ослепила ее, и когда зрение к ней вернулось, ловчонки в том месте уже не было, включая Стеллу и вура. «Вур», — Тафиль нахмурилась. Она схватила Алису и потащила ее к пустующему месту. Кто-то только что его телепортировал. Алиса прикусила нижнюю губу, уставившись на землю. «Есть несколько кланов, которые специализируются на ловле редких существ. Королева-фей чрезвычайно дорогая». Тафиль вздохнула, присела на корточки и провела пальцами по земле. «Мне не хватает навыков, чтобы сказать, куда их перенесли», после чего она поднялась и направилась обратно к стойке с мечами. «А, Тафиль!» — воскликнула Алиса, а на лбу пролегла морщинка. «Ты совсем не переживаешь?» «Переживаю. Вот почему мне нужно хорошее оружие», — сказала Тафиль, кивнув. Она подняла фиолетовый проклятый меч, который был выше ее. В середине лезвия распахнулся большой красный глаз. Он зашипел, когда ее увидел. «Он не выглядит простеньким. К тому же довольно миленький. Сколько стоит?» 20 золотых». Тафиль посмотрела на Алису, которая поджала губы и передала деньги продавцу. «Не похоже, чтобы ты сильно волновалась о вуре», — сказала Алиса, следуя за Тафиль. «После того, как я увидела, как вур поймал метеор, в мире нет ничего, что могло бы заставить меня беспокоиться о нем», — сказала Тафиль, поджав губы. «Мы должны больше заботиться о себе. Ты все еще думаешь, что мы можем выиграть соревнование без него и Стеллы. Ты, нечто», — произнесла Алиса. «Тебе вообще не волнует воссоединение с ним? Как ты его собираешься искать?» Тафиль хмыкнула. «Мы уже приготовились к соревнованию. Будем состязаться в том, кто первый заявит о себе, и тот, кто первый услышит от других о втором, проиграет. Разумеется, это моя идея. Вы оба психи. Наверное, поэтому мы такая прекрасная пара». Том 2, глава 32, глава клана. «Посмотрите», — камень с хрупкими руками и ногами указал на ярко освещенную стену в пещере. Валун обернулся, обнажив два зеленых, подобно изумрудам, глаза и тонкое отверстие, что было его ртом. На стене было изображение аллеи. «В одной из наших ловушек на фей попала королева». «Королева фей?» Камень с алмазными глазами перевалился и посмотрел на стену. «Я ее не знаю. Я видел фотографии всех шести королев. Поймайте ее. Будет сделано. Глава. Инициализирую процесс с телепортацией», — Зеленоглазый камень коснулся стены, на которой было изображение феи, держащей засахаренное яблоко. Перенос нашей цели из стенда с ловушкой. Они прибудут через 3, 2. «Стой!» — воскликнул глава клана, когда рядом с королевой появился мужчина в синей броне. «Это тот авантюрист, который уничтожил нашего големы». Глава клана замер. Его ноги подкосились, его круглое тело повернулось, пока его алмазные глаза не оказались напротив оранжевой клетки. Там вспыхнул свет, и внутри появилась королева-фей, мужчина, продавец и лавка с засахаренными яблоками. «Вау!» — сказала Стелла, вертя головой. «Клетка в пещере, она зависла в воздухе, грызя свое засахаренное яблоко. Мы в ловушке». Вур моргнул и потер глаза. Вокруг он мог разглядеть едва видные в тусклом свете стены пещеры. Когда телепортация завершилась, изображение, что было на стене, исчезло. Вур сделал глубокий вдох, и на выдохе из его рта вырвалось оранжевое пламя, осветив все вокруг. Десятки камней было вокруг со встроенными в них драгоценными камнями. «Продавец, мистер продавец», — сказала Стелла и стянула с него плащ, открыв на обозрение вместо глаз два сапфира. «Где мы?» «А?» Она наклонила голову, уставившись на камень. Она дважды моргнула, прежде чем снова накрыла его плащом. Через секунду она снова его стянула. Фея надулась. «Все еще камень?» Вур перестал дышать огнем и нахмурился. Его пальцы едва могли проскользнуть сквозь оранжевые прутья, но ему удалось схватиться за один из них. Его тело напряглось, когда он потянул на себя, но прут не сдвинулся с места. Вур хмыкнул и напряг ноги, еще сильнее потянув за решетку. Но она все так же сломалась, орехалковая. Пол и потолок клетки были также сделаны из оранжевого металла. Вур почесал голову, после чего спросил Стеллу. «Ты можешь телепортироваться?» Она покачала головой. «Ты можешь переместиться на другую сторону, только если ты сможешь», ответила Стелла. Ее тело застыло и стало прозрачным. Фиолетовые пятна света заполняли пространство, где она до этого была, после чего полетели к груди Вура, проходя сквозь его броню в его тело. «Сможешь?» — услышал он голос Стеллы в своей голове. «Если воспользуюсь навыком, который мне достался от Левиафана», Вур сделал вдох, надавив рукой на решетку. Затем он выдохнул. По очереди, начиная с ладони и до туловища, он весь растворился в воздухе, оставляя под собой фиолетовую лужу. «Вай!» Вур растаял, как мороженое. Он появился за пределами клетки. Цвет кожи вернулся в норму, а тело снова стало твердым. Он протянул руку в клетку и достал свою броню, из которой он выскользнул, и снова надел ее на себя. «Что это было?» — спросила Стелла, появившись рядом с Вур. «Форма яда», — сказал Вур и отряхнулся. Он нахмурился, озираясь по сторонам. «Кажется, за нами кто-то наблюдает». Казалось, несколько лежащих на земле камней дрогнули. «Блестящие камушки», — сказала Стелла и полетела к одному из них. Ее руки обхватили два алмаза, торчащие из валуна. Она хмыкнула, потянув их на себя. «Гха, пожалуйста, остановись!» Стелла вскрикнула, выпустив глаза валуна из рук, и метнулась за голову Вура. «Камень разговаривает». Вур схватил камень за одну из его ножек и стал его переворачивать, изучая. «Такой странный», он поднес его к лицу и понюхал. Наклонив голову, он сморщил нос. «Может быть, он подойдет для жаркого?» «Нет», — сказал валун, вися вниз головой. «Я невкусный. Пожалуйста, не надо меня варить. Меня зовут Алмазант. Я — глава клана драгоценных камней. Что ты такое?» — спросил Вур. «Я — горный элементаль, который сейчас поселился в этом камне», — сказал Алмазант. «Мои спутники — это вот эти элементали, что в камнях, валунах и гальке». Он жестом обвел пещеру рукой. Названные камни перевернулись и сели, глядя на Вур драгоценными камнями вместо глаз. «Пожалуйста, пощадите нашего главу». Вур улыбнулся. «Вы меня боитесь? Мы видели, как вы уничтожили нашего голема-собирателя несколько недель назад. Если бы мы знали, что эта королева-фей твоя спутница, мы бы не телепортировали вас сюда». Алмазант хлопнул в ладоши и уставился на Вура. Выбойна, которая и была его ртом, задрожала. «Ладно», — Вур кивнул. «Просто телепортируй меня обратно. У меня там состязание». Взгляд Алмазанта потупился, избегая взгляда Вура. Телепортация, односторонняя поездка. Нога, которую Вур сжимал в руках, треснула. «Но мы можем отправить вас назад. Мы отправим вас обратно на голема. Это всего лишь 3 месяца. Вур нахмурился. 3 месяца – это долгое время. Коричневое тело Алмазанта побелело. «Простите, мне действительно очень жаль. Это лучшее, что мы можем предложить. Пожалуйста, пощади мой клан, мы можем быть вам полезны, клянусь, мы одни из наиболее процветающих кланов, мы сотрудничаем с высшими эшелонами людей и эльфов». Стелла потянула Вура за волосы, «их избиение ничего не даст, почему бы тебе не стать элементалистом?» Вур наклонил голову, «что это?» Стелла кивнула и выпятила грудь, «класс, но я уже дракон». Стелла развела руками в сторону, «ты можешь быть драконом-элементалем», ее глаза заблестели. По сравнению с обычными драконами, у драконов-элементалей крылья, чешуя и хвост растут быстрее, она положила руки на талию и дважды кивнула. «Правда?» – Стелла улыбнулась. «Только если ты мне веришь, я хочу стать драконом-элементалем». «Хорошо, пожми руку Алмазанту и заключи контракт». Стелла отлетела от головы Вура и подняла руку камня в воздух, поместив ее в свободную руку Вура, и качнула их сплетенные руки вверх-вниз. «Готово?» – спросил Вур. Стелла взглянула на Алмазанта. Она нацарапала на его руке слова, которые гласили «Заключи соглашение или будешь съеден». Глаза Алмазанта расширились и он вздохнул. Мягкий желтый свет охватил Вура и горного элементаля. По руке Вура спиралью обвились коричневые руны, которые остановились у его локтя. Стелла просияла, глядя на Вура. «Готово. Том 2, глава 33. Эй, Алиса», — сказала Тафель, повернув голову к гильдии. Они стояли на арене напротив 12 человек, вокруг них были сотни, а может быть, тысячи зрителей, которые наблюдали за ареной со своих мест, расположенных у стены сооружения, напоминающие Колизей. За пределами площадки для боя, на стены Колизея проектировалось происходящее на арене, и толпы людей собирались на улицах, забивая дороги, а продавцы кричали и махали в воздухе, всячески привлекая внимание к своим товарам. «Что?» – переспросила Алиса. Она была занята полировкой щита своим носовым платком. Она дунула на зеркальную поверхность и кивнула сама себе. Тафель нахмурилась. «Разве это не групповые матчи?» «Угу!» Алиса кивнула и отошла от нее. Меч на спине демоницы медленно приближался, истекая по лезвию зеленой слюной. Его красный глаз, с черными, как смоль радужкой и зрачком, уставился на нее. «Так почему у них в команде 12 человек? Они, элементали бурь», сказала Алиса. «Команда С-ранга из 6 элементалистов». Тафель наклонила голову. «Элементалисты? Типа они элементалии контролируют? У тебя на континенте не было элементалистов?» спросила Алиса. «Они заключают контракты с элементалями, духами, различных явлений природы. Элементали поглощают манну элементалистов, а взамен наделяют их своими способностями. И как это отличается от черной магии?» «Ну, во-первых, святые драконы не против элементалей», сказала Алиса. Где-то на заднем плане рефери монотонно что-то зачитывал, но ни она, ни Тафель не обращали на него никакого внимания. К тому же элементали могут действовать независимо. Для чернокнижника нужна полная концентрация на своей цели, но элементалисты могут призвать для этого элементаля, а сами заняться чем-то еще. «Таким образом, половина из этих людей состоит из духов», сказала Тафель, прищурившись, глядя на команду на другой стороне арены. «Разве это честно? Призыватели могут вызвать различных существ, и они не считаются участниками соревнований. Это часть их класса», сказала Алиса и закатила глаза. «Если хочешь поругаться насчет лишних членов команды, тогда лучше начни со своего меча. У меня от него мурашки». В ответ, меч Тафель зашипел на Алису. «Он же милый», кивнув Тафель. Она сняла его со спины и прижала к себе. «Кто хорошая девочка? Ты? Да, ты», меч промурлыкал, прищурив глаз от удовольствия. Алиса нахмурилась. «Знаешь, мне еще это показалось в нашу первую встречу, но с тобой что-то не так». Она взглянула на землю, которая растворялся от зеленой жидкости, которая стекала с меча Тафель. «Это все неправильно. Да начнется бой», — раздался по арене голос рефери. Тафель подняла голову. «Ладно, клинок, покажи мне, что достоин своего имени». Она сузила глаза и глубоко вдохнула, вытянув свое орудие горизонтально вперед. 6 человек кинулись вперед, пробежав половину арены. Сделав шаг, Тафель остановилась и повернулась к Алисе. «Что мне будет, если я разрежу элементалей?» «Ты не нарушишь правила, убив их. В зависимости от обстоятельств, они снова воскреснут на протяжении дня или месяца», сказала Алиса, приготовив свой щит. Огромный синий огненный шар приближался в ее сторону, но она легко отбила его, увеличив свой щит. «Отлично!» — воскликнула Тафель. «Здорово, а вот те на заднем плане, что блестят, элементали!» «Да!» — Тафель кивнула сама себе и поджала губы. Через секунду она растворилась в воздухе и появилась перед одним из элементалей. Его глаза расширились, когда клинок Тафиль пронзил его грудь. Элементаль успел схватиться за лезвие, прежде чем он обездвиженный рухнул на землю. Меч издал глотающие звуки и элементаль исчез, рассеявшись вспышкой в воздухе. В результате элементалист, который стоял за ним, побледнел и потерял сознание. Тафиль удивленно приподняла бровь. Если уничтожить элементаля, элементалист тоже теряет сознание. Ветряные лезвия, шипы из льда, камни и молнии полетели в сторону Тафиль, но ее рога засветились серебряным светом, и десятки порталов образовались в воздухе вокруг нее и остальных элементалей. Снаряды вошли в порталы, что были рядом с ней, и вместо этого попали во врагов. Тафиль взмахнула мечом, и четыре из ее рогов засияли зеленым светом, и ветряные лезвия разрезали синего элементаля пополам. Когда элементал погибает, его элементалист теряет в три раза больше маны, чем требовалось на призыв, сказала Алиса, подойдя к Тафиль. Если они не будут осторожны, то они потеряют всю манну, ну, а результат ты видишь и сама. Она указала на двух элементалистов, которые бились в судорогах на земле. Тебе-то самой не противно от того, что издеваешься над более слабыми? У нас тут 12 против 2, ответила Тафиль, и отразила мечом летящий в себя ледяной шип. Все честно, ну, почти. К тому же у нас нет целителя. Алиса фыркнула. Как будто тебе он нужен, она покачала головой и вздохнула. Ты ведь можешь и сама их перебить, я знаю, что можешь. Забудь, что я только что сказал. В поединках, это нечестно, хмыкнула Тафиль. Это ты хотела в них участвовать. Я говорила тебе, что оно того не стоит, но нет же, ты настаивала. Ты даже заполучила мощное оружие до начала. Разве это не единственная причина, по которой ты хотела участвовать? Алиса ударила по спине Тафиль своим щитом, из-за чего демонесса почти упала. Что это? Удар в спину? Спросил рефери. Ранние движения Тафиль были слишком быстрыми, чтобы я мог за ней уследить, но я не был бы рефери, если бы не прокомментировал поведение берсерка-библиотекаря. Судя по всему, что она бьет всех без разбора, оказались правдой. Неудивительно, что кроме нее, о команде только один человек. Я бы не стал долго задерживаться в команде, где бы мне в любой момент могли бы ударить в спину. Захлопнись, черт возьми, рефери. Алиса бросила свой щит в дикторскую стойку, разрушила магический барьер, который не позволял атакам достигать зрителей. Лицо рефери побледнело, когда щит Алисы застрял в стене, прямо над его головой, при этом летел он вращаясь, словно пила. Через секунду щит отлетел назад и вернулся в руки Алисы, словно бумеранг. В тот момент, пока все были отвлечены возвращением щита к Алисе, Тафиль успела вывести из строя троих из четырех оставшихся элементалей. Последний превратился в пыль, прежде чем она успела что-либо сделать. И единственный, еще стоящий на ногах элементалист, поднял руки в воздух, сигнализируя о капитуляции. Тафиль вздохнула и повесила меч за спину. Ей даже не пришлось использовать барьер левиафанской брони. Я надеюсь, что следующие, с которыми мы будем сражаться, окажутся сильнее. До финала никого стоящего не будет, сказала Элис, покачав головой. Из всех подавших заявки, есть только одна команда ранга ССС. Том 2, глава 34. Ирин надула щеки, заставляя свои крылья быстрее хлопать. Пролетая над городом Анфанг, она прибыла в гильдию авантюристов. Отпихнув шляпу у какого-то мужчины и не обращая внимания на очередь, фея подлетела к рецепции, за которой стоял секретарь, у которого были впалые щеки и темные круги под глазами. Его взгляд был сосредоточен на бумагах в его руках. «Эй!» Ирин помахала перед его лицом и постучала по голове, как будто собиралась войти в комнату. «Миссис Коллер», широко распахнув глаза, сказал секретарь. «Пожалуйста, не превращай меня больше в козла. Это мне решать», сказала Ирин и поставила руки на бедра. «До меня дошли слухи, что появилась новорожденная королева-фей, которая сопровождает двух новеньких авантюристов ССС ранга. Где они?» Секретарь тут же замер. «Тафиль и Вур, новая команда, подождите секунду», сказала он, и подошел к другой стороне стойки. Он отпер ключом шкафчик и достал оттуда папку. «Вот маршрут, который составила глава гильдии, который я создал, основываясь на выбранных ее заданиях. На тот случай, если кому-то потребуется ее отыскать». Он разложил карту на столешнице и указал на точку у западного побережья континента. «Мы здесь». Она направилась на восток, следуя красной линии. Ее конечный пункт назначения 99 в Фаердриве. Судя по тому, сколько времени прошло, она должна быть где-то здесь. «99 в Фаердриве?» – переспросила Ирин, наклонив голову в сторону. Ее крылышки на секунду перестали хлопать, и она нахмурилась. «А, подождите, почему глава гильдии пошла с ними? Она мелкая, как гном, но на самом деле человек, так ведь, та, что со щитом?» «Все верно», — сказал секретарь и кивнул. «Она приняла задание Тафили и Вура, как гид, чтобы показать им путь к 99 в Фаердриве. Эти трое приняли ваше задание, они приняли мое задание». Эрин приземлилась на стойку и прошлась по карте, следуя по красной линии, что была начерчена на ней. «Что за черт?» Она почесала голову, после чего взялась за край карты и сложила ее в платье. «Город Дупи, да», — пробормотала она себе под нос, взлетев в воздух. «Так это они уничтожили мой источник или нет?» Секретарша поджал губы, наблюдая, как Эрин улетала с оригиналом карты, но ничего не сказал. Он вздохнул и поднял бумаги. «Глава гильдии, пожалуйста, возвращайтесь скорее. Мне нужен перерыв. Лидер, что нам делать с человеческими пленниками?» Мистер Скелли поднял голову, оторвавшись от карты, которую отобрал у Ивана Лэнсфилла. У входа в его палатку на него смотрел скелет. «Разве вы не можете держать их вместе с рыболюдами? Они не могут дышать под водой». «Точно. Я забыл, что для этого им нужны жабры». Мистер Скелли постучал пальцами по колену. «Их обчистили?» Скелет кивнул. «Ну, да, как обычно. Они были известными авантюристами, некоторые из них. Феи идеально запомнили, как они выглядят, чтобы могли ими притвориться. Релла и Белла нарисовали их портреты». Мистер Скелли почесал голову. «Напомни, так в чем там проблема? Мы тратим слишком много ресурсов на их содержание. Ману, которую мы получаем от рыболюдов и фей, недостаточно, чтобы заплатить за содержание под стражей этих пленников. Например, та дворянка, она уничтожает нескольких из нас, своей святой магией». У мистера Скелли отвалилась челюсть. «А, понимаю, и я не могу связаться с госпожой, чтобы попросить у нее ману. У нас не все так гладко, у нас заканчиваются припасы, мы окружены врагами, и мы сильно ограничены, так как нам запрещено убивать и калечить. Это напоминает мне мои деньки, когда я был живой». Он усмехнулся и потер друг о друга свои костлявые ладони. «Так нас нельзя их убить?» – спросил подчиненный. «Нет, у меня есть идея получше». «Подождите», – сказал скелет и развернулся. Он высунул голову из палатки и закричал. «Отложите вилы, сегодня ночью убивать нельзя». Подчиненный обернулся к мистеру Скелли и прочистил свое несуществующее горло. «Так что вы запланировали? Пусть поголодают неделю. Тогда Релла притворится, что прониклась к ним симпатией и предложит еду в обмен на кристаллы с манной. Мы превратим фей в их спасителей и таким образом приручим их». Посмеиваясь, мистер Скелли поднялся. «Личи закончили свое задание, к ночи они закончат воскрешать скелет Левиафана». «Отлично, я не могу быть настоящим скелетом-рыцарем без коня». Мистер Скелли покинул временную палатку, сделанную из листьев пальмового дерева, и положил руки на бедра, глядя в океан. «Когда я был еще жив, я был героем из Труммера, посланного, чтобы проложить путь в Зуир. Я пересек океан, размером, как этот, он обернулся. А теперь, я, герой из Зуира, посланный на новый континент, чтобы доставить госпоже послание. Цели разные, но делать приходится то же самое. Я здесь, чтобы побеждать. Только после того, как мы разберемся с гномами, наша госпожа сможет прибыть в наш город и спасти нас от розовых мантий. Я уже составил план действий. Первое, что нам нужно сделать, это обустроить базу и увеличить нашу армию». Подчиненный наклонил голову. «Я думал, нам не разрешено убивать, мы и не будем, но нам никто не запрещает сделать рейд на город, оживить уже умерших, превратить живых в поклоняющихся черной магии, а неверующих использовать в качестве генераторов манны. Почему бы армию нежити не пополнить парочкой живых существ? Так как времена меняются, ты также должны прогрессировать». Мистер Скелли рассмеялся и раздвинул руки в стороны. «Уже давно не случалось ничего такого, чтобы заставило мое несуществующее сердце биться с таким трепетом и заставлять бурлить мою несуществующую кровь. Я так взволнован». Том 2, глава 35. Трое скелетов в оборванных одеждах авантюристов тащились по дороге, направляясь в Анфанг. Некоторые люди, которые их встречали, тут же замирали, уставившись на них. Лошади в упряжках карет тоже обходили их стороной. Этот символ. Разве это не искатели приключений ранга В, веселые жабы Анфанга? На их потрепанных капюшонах виднелись нашивки светло-зеленых лягушек, а с их шеи, словно собачьи ошейники, свисали карточки членов гильдии. Скелеты продолжали свой марш, игнорируя слова путешественников, провожающие их взглядами, не отрывая глаз от земли. Один из скелетов прошептал: «Почему мы не используем иллюзию, чтобы проникнуть в город?» Мистер Скелли сразу не отреагировал, его челюсти еле двигались. «Сочувствие, помнишь, мы получаем сочувствие, силой в религию никого не затащишь, а теперь держи рот на замке». Послышали тяжелые шаги, и к скелетам приблизилась, закованная в броню, женщина. «Простите, вы трое из веселых жаб?» Она резко вдохнула воздух, когда мистер Скелли поднял голову и встретился с ней взглядом. «Точно, с вами все хорошо, ты узнаешь меня, Ричард». Женщина закусила нижнюю губу и сжала ладони в кулаки. Одной рукой она потянулась к рукоятке своего меча, который был на ее поясе. «Прости, я мало, что помню», — сказал мистер Скелли и повесил голову. «Я просто хочу вернуться в Анфанг». Он упал на колени и закрыл лицо руками. «Я просто хочу, чтобы меня похоронили рядом с родителями». В воздухе прозвучали сочувствующие стоны, когда послышались рыдания мистера Скелли, а из его глаз полились крокодильи слезы. «Я не хочу никому навредить, Ричард». Женщина поджала губы и опустилась на колени рядом с мистером Скелли, положив руку ему на плечо. «Однажды, ты помог мне, когда я была еще совсем зеленым новичком. Самое меньшее, что я могу сделать, это исполнить твое последнее желание». Она осторожно обняла его за плечи и поставила на ноги. «Я отведу тебя в Анфанг в моем экипаже». Она взглянула на двух скелетов, стоящих позади нее. «Джессика, Норман, вы тоже идите». «Мисс, вы уверены, что это хорошая идея?» Лицо кучера побледнело, когда скелеты приблизились к упряжке. Он похлопал по лошади, успокаивая. «Они же скелеты. Думаешь, я не вижу этого?» — спросила женщина и нахмурилась. «Эти люди спасли мою жизнь. Я не стану нападать на них, даже если они превратились в нежить. Кроме того, посмотрите на них. Они не опасны. Они не вооружены. Они просто хотят вернуться домой и мирно отравиться в иной мир со своими предками. Разве мы не можем дать им хотя бы это?» Кучер колебался, удерживая в руках поводья. Мистер Скелли посмотрел на него с каменным выражением на лице. «Я понимаю, о чем вы думаете. Мы мертвы. Мы не должны общаться с живыми». Голова скелета задрожали, когда он опустил голову. «Мы не должны доставлять вам проблем, мисс. Мы можем добраться и сами». «Нет», — женщина покачала головой. Она взглянула на толпу любопытствующих, которые собрались вокруг. «Сколько из вас были в Анфанге? Поднимите руки». Большинство тут же подняли руки вверх. «Вы все знаете, как там мирно. Но в курсе ли вы, почему?» Женщина обвела взглядом собравшихся, прежде чем продолжить. «Все благодаря таким, какими были они. Они рискуют жизнью каждый день, чтобы устранять опасность, добывать еду, разведывать новые земли. Разве мы не обязаны, по крайней мере, исполнить их последние желания? Разве люди Анфанга не должны быть похоронены в Анфанге? Как вы бы почувствовали себя, если бы ваш муж, жена, дочь или сын умерли, чтобы ваша жизнь стала более спокойной? Разве вы не хотели бы увидеть их в последний раз? Разве вы не хотели, чтобы их похоронили рядом с вами?» Она сжала руку, что была в броне, на рукоятке меча, создав лязг. «Или вам все равно, если их останки съедят дикие животные?»